Глава 11. Григорий. Он же не мог держаться за обиду чуть ли не половину жизни, правда? В смысле, я всегда знала, что история с тем, как Дарина оговорила своего отчима, была скандальной. Причем для всех. Ему досталось по понятным причинам, Дарину тоже многие обвиняли, плюс ее отношения с матерью и без того натянутые окончательно испортились. Нехорошо, но все закончилось в тот же год. Григорий Азарчик бросил Татьяну с ее проблемной дочерью и начал новую жизнь. Разве нет? Оказалось, что нет. Раз два года назад он снова мелькнул в судьбе Дарины. Внимание, вопрос. Мог ли он оказаться тем сталкером, который ее убил? В принципе, мог, если судить только потому, что я знаю о его прошлом. Татьяна держалась за этот брак, потому что Григорий был человеком умным и не бедным. Так что он вполне мог организовать сложное и довольно дорогое преследование Дарины. Плюс он совсем не стар, ему, насколько я поняла, еще и 50 нет. Так что вариант с изнасилованием не исключен. И он достаточно хорошо знал Дарину, чтобы манипулировать ею, использовать все ее уязвимые места и окончательно свести с ума. Зачем это ему? Тут многое зависит от того, что на самом деле произошло 20 лет назад. Если Дарина его оговорила, он мог настроиться на месть, пусть и не сразу. Если же то, что она сказала, было правдой, Григория вела вперед давняя мания, которой он много лет сопротивлялся, а потом не смог. Ну и что с того, что Денис считал ее обвинения ложными? Может, фактического изнасилования в ту пору не было, но что-то Григорий все-таки сделал, так что получил он справедливо. Гадать тут бесполезно, все равно не вычислю, нужно проверять. Хорошо еще, что данные о Григории Азарчике Вадим не удалил, в отличие от видеоролика. Но мы с Сергеем в любом случае не могли сразу рвануть к нему. Осенний вечер незаметно перетекал в ночь. В такое время глупо куда-то соваться. Особенно при том, что Григорий поселился далековато отсюда. Да и разговор с Вадимом пришлось прервать. Его жена чуть из окна не вывалилась, воплями призывая благоверного вернуться в дом. Вадим поплелся туда. Причем, судя по его виду, у жены тоже вечер уютным не будет. Что-то мне подсказывает, что жизнь с Дариной он вспоминает чаще, чем хотел бы. Ну а мы с Сергеем отправились обратно в поселок. Мы не обсуждали, где он будет спать. Он уже проводил там ночь. Я на диване стелила, да мне и самой от его присутствия было спокойней. И сейчас будет. Я не видела, как Дарина металась по темной роще, калеча сама себя, но представить это было не так уж сложно. Некоторое время мы ехали в тяжелом молчании. Сергей, может, выносил бы такое и дальше, а я не смогла. «Ты когда-нибудь думал, что для Дарины все сложится вот так?» — спросила я. «Ну, в школе». «Я о Дарине в школе вообще не думал». «А если соотнести то, что ты знал о ней, с тем, что знаешь сейчас?» «Тогда непредсказуемая картина получается», — признал Сергей. «Она всегда была такой шумной, такой яркой». «Я предположил бы, что какой-нибудь звездой станет. Да как минимум из этих, интернетовских. Которые ни черта не умеют, но их все равно все любят, потому что они милые, как котятки». «Она не этого хотела. Она хотела семью. Мне-то откуда знать такие подробности? Но мне ее действительно жалко. Того, что с ней произошло, не заслуживает вообще никто». «Слушай, ну ты же друг Дениса, ты его знаешь. Почему он не попытался ей помочь?» Потому что первым из них двоих понял, что они не будут счастливы вместе. «Так он в итоге отыскал ее клон», — возмутилась я. «Ну да, он попытался найти Дарину, которой сама Дарина быть не могла. Хотелось спорить с ним и дальше, но я даже сквозь усталость и горечь понимала, что это глупо. Не он виноват в случившемся и не Денис. Хотелось бы еще знать, кто. Дорога скрывалась за чертой, обозначенной фонарями, убаюкивала». «Может, поэтому Сергей и обратился ко мне снова, чтобы не уснуть за рулем?» «Как считаешь, то, что Вадим сказал про наркоманию, правда?» «Нет», — тут же выпалила я. «А если подумать?» «Подловил. Думать об этом мне не хотелось как раз потому, что это вполне допустимый вариант. Та Дарина, которую я знала, с которой дружила, всегда ненавидела наркотики. Она, как и все нормальные люди, понимала, что это дорога в никуда, кратчайший путь к саморазрушению». Вопрос в том, какое мнение на этот счет было у новой Дарины. Что, если Вадим оказался прав? В том, что с ней случилось, виновато не психическое расстройство, вызванное стрессом. Дарина решила подавить беспокойство экстремальным способом. Начала-то она с малого. Виктория говорила, что прописала ей легкие успокоительные и снотворные средства. Только вот они не помогли, да и не могли помочь. Дарина сама выбрала что-то другое. «За кайфом она точно не охотилась», — наконец сказала я. «А вот совершить глупость от отчаяния могла». Как и следовало ожидать, спать, добравшись до дома, мы так и не легли. И Сергею, и мне хотелось как можно скорее разобраться, где заканчивается домысел и начинается правда. Поэтому мы приступили к обыску дома Дарины, уж не знаю, какому по счету. Я уже находила тут лекарства и теперь порадовалась тому, что не выбросила их, а собрала в отдельный пакет. Не потому, что подозревала неладное, просто старая привычка не бросать препараты в общий мусор. Я изначально нашла почти все, теперь мы общими усилиями отыскали еще пару упаковок и отдельных таблеток. Однако на этом наши трофеи закончились. В доме Дарины больше не было ничего подозрительного. Никаких шприцев, никаких опаленных ложек. Я, конечно, не эксперт в этом деле, но подозреваю, что у наркоманов с большим стажем такого добра хватает. Особенно если предположить, что Дарина срывалась, последний год она жила одна, не было смысла устраивать какие-то особые тайники. А даже если они были, Вадим наверняка бы отыскал их. Он ведь совсем не дурак, но и не тот гениальный манипулятор, которого описала мне Виктория. Нет, есть еще шанс, что он настолько великолепен, что обманул нас всех актерской игрой. Но это, по-моему, уже не человек, а персонаж какой-то получается. Куда больше Вадим напоминал предельно простого человека, для которого честность всегда была на одном из первых мест. Я не поощряю то, что он ушел от семьи к Дарине, но при этом верю, что он действительно ее любил. Отчаявшись найти что-нибудь еще, я устало плюхнулась на диван, подняв в воздух очередное облако пыли. А я ведь тут пылесосила, между прочим. По-моему, этот дом никогда не будет чистым. И вообще он не рад моей попытке заменить его хозяйку. «Что делать будем?» — спросила я, отвлекаясь от попытки очеловечить недвижимость. «Объявим версию с наркоманией ложной по умолчанию?» «Отвезем на проверку то, что нашли». «Смысл?» Я достала из пакета одну из коробок, повертела в руках. «Это легкое снотворное. Я тут не все знаю, но что не знала, погуглила. Здесь нет ничего по-настоящему наркотического. Я это и сам вижу, но проконсультироваться все равно хочу. Вдруг эти препараты нельзя было сочетать? Хуже в любом случае не будет. Но это позже, когда мы вернемся из поездки», — добавил Сергей. «Из поселка туда добираться проще, а если с заездом в город, будет крюк. Так что с экспертизой я разберусь в конце этой недели или в начале следующей». «Погоди, какой еще поездки?» — встрепенулась я. «Как будто ты не знаешь». «Мы все-таки едем?» «Разумеется. Или моя компания тебя тяготит?» «Да только вдохновляет». Это было правдой, но не всей правдой. А так, примерно половиной. С ним мне было спокойней. Я не уверена, что сумела бы подойти к этому азарчику без подстраховки, да и к Вадиму тоже. А с другой стороны, энтузиазм Сергея меня несколько напрягал. Я же не Дарина, чтобы в меня влюблялись просто так и на всю жизнь. Хотя, возможно, дело не во мне или не только во мне. У Сергея тоже сейчас непростой период, мне ли не знать. А когда всю твою жизнь внезапно застилает туман, ты радуешься появившемуся на горизонте фонарю, а не раздумываешь, откуда же он там взялся. Ну и самый простой тест на то, насколько полезен в доме Сергей. После всех событий этого бесконечного дня я сразу уснула и спокойно спала до позднего утра, хотя получила вдохновение для миллиона кошмаров. Сергей проснулся раньше меня, завтрак готовил он, за руль тоже сел он. Моя-то несчастная машинка еще восстанавливалась на сервисе. Но то, что он какой-то слишком идеальный, продолжало настораживать. Да уж, превращение в истеричную дуру идет полным ходом. Пока Сергей следил за дорогой, у меня была возможность изучить карту и составить маршрут уже по городу. Вадим смог дать нам только адрес прописки Григория Азарчика. Это ничего по-настоящему не гарантировало. Далеко не все живут по прописке. Да и потом, он мог оказаться на работе, где угодно, но других зацепок не было. Нужно с чего-то начинать. Адрес привел нас в какой-то глухой квартал. Из тех, где панельным домам позволяют просто существовать десятилетиями, уже не надеясь хоть как-то их исправить. Непритязательные дворы, парковки, распространившиеся на газоны, детские качели, окруженные сигаретными бычками. Такое вот. Не семейный рай, скажем так. И не совсем то место, где я ожидала обнаружить Азарчика. Он ведь был богатым и успешным, Причем город он сменил как раз для того, чтобы таковым и оставаться, так что же пошло не так? В нужном нам подъезде домофон предполагался, но просуществовал недолго, и теперь о нем напоминала лишь пробоина в металлической двери. Так что нам с Сергеем было несложно попасть в грязный подъезд, пронизанный зловонием более тяжелым, чем ожидаешь даже от общественного туалета. Не хочу узнать, что тут летом творится. Мы подошли к квартире, постучали. Позвонить бы не получилось. Кто-то трудолюбивый, но в целом неодаренный, вырезал кнопку звонка по самое основание. Я бы, если честно, уже и не расстроилась, если бы нам не открыли, настолько мне хотелось покинуть это смердилище и снова дышать свежим воздухом. Но нет, вскоре на той стороне послышались шаги, и дверь все-таки распахнулась. Мы ошиблись, наверняка ошиблись, потому что искали мы мужчину до 50, а перед нами предстал какой-то дед, тощий, коричневый от загара, неопрятно заросший. Короче, даже отдаленно не тянувший на успешного бизнесмена, которым полагалось быть Григорию Азарчику. Я собиралась извиниться и заявить, что мы ошиблись дверью, а вот Сергей готов был идти до конца. «Григорий Азарчик?» — уточнил он строгим тоном человека, который за свою жизнь провел не менее 1000 допросов, и все успешно. Глаза старика заметались от меня к Сергею и обратно. Взгляд был скорее зло, чем испуганный, как у крысы, которая размышляет, удрать или броситься на врага. «Ну да», — кивнул он. «А кто спрашивает?» «Мы проводим расследование убийства Дарины Балахиной. Мы можем войти, или вы предпочитаете явиться по повестке?» Упоминание имени Дарины настолько сильно повлияло на Григория, что он даже не заметил, Сергей толком и не ответил на его вопрос. Хозяин квартиры посторонился, пропуская нас внутрь. Что ж, иллюзию об успешном бизнесмене пришлось окончательно отпустить. Я успела разглядеть Григория получше и пришла к выводу, что он не так стар, как мне показалось вначале. Похоже, он все лето провел на открытом воздухе и загорел так сильно, что осень, как ни старалась, не могла это стереть. Но такие, как он, в солнцезащитный крем верят меньше, чем в инопланетян. Отсюда и внушительная коллекция морщин. Да, по сути, его кожа на 90% из них и состоит. Шоколадный оттенок загара сделал особенно заметной седину волос и щетины, которой Григорий просто позволял расти, как получится. Ну и подбухивал он знатно. Это тоже красоте и юности не способствует. В его квартире царил почти такой же бардак, как в доме Дарины. Но если она собирала там в основном мусор, будто пытаясь им защититься от подстерегающей снаружи угрозы, то Григорий, кажется, организовал тут частный пункт приема стеклотары. Только вот он все эти бутылки мыть даже не собирался, и вонь подъезда в моем мире теперь сменилась вонью его квартиры. Думаю, Григорий с удовольствием бы провел весь разговор в прихожей, но она площадью не превышала метра, мы трое там бы не поместились. Пришлось перейти на кухню, кое-как раскопать в мусоре древние табуретки, устроиться за столом. Наблюдая, как тараканы борются за жизнь среди объедков, я пообещала себе, что сожгу одежду, в которой здесь побывала. А вот Григорий ничего особенного в своем окружении не находил. Смущаться или извиняться за этот эталонного уровня свинарник он не собирался. «Убили ее, значит?» — спросил он, глядя на нас из-под лобья. «Получается, совсем завралась девка, накликала. Кто это сделал?» «Мы допускаем, что ты», заявил Сергей так уверенно, будто мы других вариантов и не рассматривали. Григорий такую уверенность не оценил, он бахнул кулаком по столу. «Брехня! Я ее много лет не видел даже, суку эту!» «Мы говорим о мертвой девушке!» Не выдержала я. Сергей образ холодного профессионала давался куда лучше. «Так уж и много лет!» «Понятно, на что вы намекаете», — хмыкнул Григорий. В сером полусвете своей личной свалки он казался каким-то особо пожеванным и жалким. «Да, я однажды пришел к ней. Сначала Таньке позвонил, попытался объяснить, что она с моей жизнью сделала. Но Танька мне сразу говорит, все вопросы не ко мне, не я про тебя врала, я тебя защищала до последнего». «Защищала она, хрена лысого. Она эту змею вырастила, так что она тоже виновата. Но она послала меня к Дашке, и я пошел. Очень уж хотел правду ей сказать». «Почему сейчас?» — уточнил Сергей. «Чтоб не прикрывалась она больше за тем, что она вся такая девочка, ничего не понимает. Выросла уже тёлка, должна была знать, что натворила». «Подождите, Татьяна дала вам адрес дочери?» — не поверила я. Я считала Татьяну матерью года. Нет, надо брать выше, мать десятилетия. Она просто сказала, что Дашка на даче у бабки. Адрес я и так знал, только какая разница? Я до нее добрался, она ни черта не осознала, орала через окно, что ни в чем не виновата. «Стоять», — прервал его Сергей. «Хватит прыгать через факты, давай-ка начнем сначала». «Не хочу. А придется, если намерен убедить нас, что ты ни в чем не виноват». Начало у этой истории как раз было неплохое, по крайней мере для Григория. Он встретил удивительно красивую женщину, которая довольно быстро понизила планку до него. Думаю, на Татьяну здорово давило то, что она с прицепом. Она такая мало кому нужна. А Григорий, похоже, и вовсе не верил, что она что-то там понижала. Это ей с ним повезло. Наличие у новой супруги дочери его не смущало. Дарина была тихой, мирной, симпатичной. Короче, лапочка-дочка, с которой не стыдно появляться на людях. Девочка с картинки. В тонкости воспитания Григорий особо не лез, оставляя это за Татьяной. Он ждал, когда у них появятся собственные дети. Причем ожидание это было активным. Со своей стороны он делал для появления детей все, что нужно. Татьяна никогда ему не отказывала, однако ему и этого было мало. Григорию приглянулась соседка по подъезду, совсем юная и необремененная интеллектом девица 16 лет. Ей он тоже понравился. И хотя бросать жену Григорий не собирался, он не видел ничего плохого в стороннем увлечении. «С 16-летней девочкой?» – поразилась я. «Нигде не жала?» «У нас с ней ничего не было», — огрызнулся Григорий. Однако даже ему хватило совести не отрицать, что могло бы быть. Юная нимфа манила его все сильнее, ну а нимфу манили подарки, которые он ей то и дело подбрасывал. Понятия не имею, знала об этой интрижке Татьяна или нет, но вмешаться она не пыталась. Зато свое недовольство с готовностью высказала мать 16-летней девушки. К ее чести подкупить эту женщину было невозможно. Она просто велела Григорию держаться от ее ребенка подальше. Наверняка объяснила, куда он может засунуть свои деньги, но в такие подробности он вдаваться не стал. Ах, ее дочь сама рвется быть с ним. А как к этому отнесется его жена? Они же с Танькой даже не общались друг с другом толком. Но вдруг у нее солидарность такая? Поморщился Григорий. Это не солидарность, это порядочность, сухо поправила я. Суть стервозная, вот что это. Она мне сказала, что если я к ее детке сунусь, она из меня педофила сделает. Я тогда и пошутил, что 16 — это вообще-то возраст согласия. Точно пошутил? Поинтересовался Сергей, который понимал не меньше, чем я. Да шутил я! Не шутил, и наверняка снова полез под юбку той малолетки. А она бы не стала на него жаловаться, там полная любовь головного мозга. Но ее мать пошла другим путем. Она втянула в эту историю Дарину. Воспользовалась тем, что девочка любит приврать. Это, конечно, подло. Каким бы ни был ее мотив, все равно подло. Но на события тех времен я повлиять не могу. Да и никто не может. Нам только и остается сейчас, что принять последствия. К Дарине Григорий как раз не приставал никогда. Маленькие дети его совершенно не интересовали. Но девочка все равно знала, что говорить. Добрая тетя пояснила ей. Получается, все, что сказала Дарина, было правдой. «Ты действительно это делал просто с другой девочкой?» Презрительно спросила я. При всей моей вежливости обращаться к нему на «вы» у меня больше не получалось. «Да не девочка там, и какая разница?» Про себя и меня Дарина соврала. Только это Григория не спасло, не по-настоящему. Да, ему удалось отделаться от уголовной ответственности, но удар по репутации уже был нанесен. Ну и денег он потерял немало. Он даже не мог отсудить эти деньги у истинной виновницы его бед. Женщина все провернула так ловко, что единственной причиной судебного разбирательства предстала маленькая Дарина. Требовать деньги с Татьяны он не стал не потому, что честь не позволила, а потому что жена жила за его счет. В ту пору Григорий действительно был успешным бизнесменом. Он верил, что все наладится. Но успех приносит не только деньги, он обеспечивает немало конкурентов. Именно эти люди активно распространяли слухи об обвинениях, предъявленных Григорию, преувеличивали его предполагаемое преступление, утверждали, что он оправдан не потому, что невиновен, он попросту откупился. От него отвернулись многие – партнеры, заказчики, с ним не хотели иметь дело. Его бизнес, давший трещину еще во время судебных разбирательств, очень быстро развалился. А еще, полагаю, в ту пору Григорий начал активно прикладываться к бутылке. Сам он не сказал об этом ни слова, но следы многолетних возлияний у него на лице написаны. Кому вообще нужен педофил-алкоголик? Нет, последний гвоздь в крышку гроба своего второго шанса Григорий забил сам. Переезд в другой город делу не помог, ведь окружение изменилось, а Азарчик остался прежним. Он устроился на стройку. Сначала прорабом, потом обычным рабочим. Управление ему больше никто не доверял. Постоянные неудачи давили на него, поэтому трезв он бывал лишь в случаях, когда это становилось абсолютно необходимым. В остальное время Григорий предпочитал топить горечь и унижение на дне стакана. Последняя, как он считал, возможность все исправить, появилась у него как раз 2 года назад. Он встретил женщину. Уже не роковую красавицу. Не юную, зато добрую и понимающую. Он попытался наладить жизнь ради нее, хоть как-то ее впечатлить, прекратил пить, пусть и с немалыми усилиями, стал больше работать, ухаживал как умел, даже лично букеты собирал, как я поняла, это верх способностей мужчины в его понимании. Дело шло, если не к свадьбе, то к сожительству. Григорий уже ни в чем не сомневался, я так думаю, его фантазии о совместном будущем прерывались лишь на общем могильном камне, зато его избранница оказалась чуть более осмотрительной. Да и понятно почему. Это Григорию досталась спокойная женщина. Ей алкаш с непонятным прошлым, без родни, без старых друзей. Вот у кого так обычно бывает? Да чаще всего у бывших зэков. И в этом предположении новая возлюбленная была почти права. Уж не знаю, как она получила информацию о прошлом Григория, и он, похоже, не знает. Но выдали ей самую популярную версию о том, что он действительно совращал маленькую девочку. Дама оказалась не из тех, кто любит подонков или верит в песни о том, что он на самом деле не такой. Она выбросила Григория из своей жизни, не пожелав вникать в тонкости его сексуального бытия. Вот тогда у него снова полыхнуло в одном месте. Нет, Дарину он стабильно ненавидел все эти годы. Но он ничего не делал, не поддавался этой ненависти, пока снова не лишился всего. Да, так и сказал, лишился всего. Потому что и было-то у него немного. «И ты решил, что лучшая идея — припереться к ней и сделать что?» — спросил Сергей. «Избить? Действительно изнасиловать, раз уж получил за такое?» «Поговорить», — рявкнул Григорий. «Просто поговорить. Она ведь должна была понять. А то жила себе счастливая такая. Уже и забыла, что она своим враньем натворила». «Она не стала счастливой», — покачала головой я. «И она ведь была маленькой девочкой». «Да я это 100 раз слышал уже, девочкой. Врать в суде ума хватило. Она мне жизнь поломала». «А не то, что ты подростков лапал?» «Дарина мертва», — вмешался Сергей. «Убита. А ты сейчас наговорил мотив. Подставить меня хотите? А вот не позволю. Я на работе каждый день весь месяц бывал. Каждый. Только на этой неделе отлеживаюсь, потому что болею. Если ее не в этом городе убили, я этого сделать точно не мог». Судя по нескрываемому торжеству, с которым он это выпалил, Григорий сказал нам правду. Были люди, которые могли подтвердить то, что он находился здесь. А до домика Дарины ехать несколько часов, туда-сюда быстренько не смотаешься. При этом ему было абсолютно плевать на то, что она умерла. Он искренне считал, что она это заслужила. Мне уже тошно стало находиться рядом с ним, и не только из-за вони, которая прочно закрепилась в его жилище. Но если я чуть не сорвалась, то у Сергея хватило выдержки поступить правильно и продолжить разговор. «Другие враги у нее были?» «Любой адекватный человек», — заявил Григорий. «На первый раз прощаю, а дальше за языком все-таки следи. Иначе отдохнешь от работы куда дольше, чем планировал». «За что это?» «Как будто так сложно найти за что. Вспоминай давай как минимум, чтобы отвести подозрения от себя. У меня алиби есть». «Азарчик, ты меня не слушаешь? Мозгом шевели?» Он пытался вспомнить, без вариантов. Опять же, не из любви к справедливости или Дарине, просто чтобы подстраховаться. Но у Григория так ничего и не получилось, он не был частью жизни Дарины все это время. Для него она из маленькой лживой девочки превратилась в женщину, которая упекла его за решетку, пусть и ненадолго. Покинув его дом, я с трудом подавила желание обмазаться хлоркой. Зловоние преследовало меня еще долго, оно как будто загрузилось в машину вместе с нами. Лишь на загородной дороге, когда Сергей приоткрыл окна и впустил в салон осеннюю прохладу, дышать наконец-то стало легче. «Это ведь не он, да?» — спросила я. «Да», — Он мразь, но не убийца. Ищем дальше. Звучит солидно. Как будто у нас есть какой-то план, а Григорий Азарчик был далеко не единственным вариантом. Ага, если бы. Но раз подозреваемых нет, их нужно определить. Именно этим я и занялась, когда Сергей уехал, повез лекарства, которые мы нашли на анализ. Я собрала все записи, что остались от Дарины и были у меня, ну и подготовила новые, выписала то, что мы узнали. Хотелось это красиво развесить по стенам, как в кино показывают, но вешать было не на что, а ехать в ближайший город за кнопками я не собиралась. Я просто разложила листы на столике и на полу. Так их было вполне удобно перемещать. Главное, окно не открывать, а то у меня подозреваемые разлетаются. Когда вернулся Сергей, у меня была выстроена сложная схема, напоминающая переевшую пирамиду ацтеков. «Так быстро?» — оценила я. «А ты творчески подошла к процессу», — озадаченно заметил он. «Это что вообще?» «Подозреваемые». «Семья Дарины?» «Они отжали ее квартиру. Чем не мотив?» «Семья все-таки. Хотя там такая семья, что... Ладно». Усмехнулся Сергей, но мгновенно вновь стал серьезным. «Погоди, что здесь делает Денис?» «Присутствует», — с готовностью пояснила я, «и занимает одну из центральных позиций». «Ты ведь понимаешь, что Денис мой друг?» «Да». «Но ты, как его друг, можешь утверждать, что он окончательно позабыл Дарину? Что не думал о ней все эти годы с самого расставания?» «Нет, но я его знаю, он бы так не поступил, особенно с ней». «Слушай, давай все-таки отвлечемся от вашей дружбы. Если рассматривать Дениса как едва знакомого тебе человека, у него есть деньги на такое? Ему бы хватило мозгов разработать настолько сложный план? И он достаточно хотел Дарину, чтобы получить ее таким образом?» «Допустим», — неохотно согласился Сергей. «Но просто допустим. Спасибо уже на том, что меня в свой почетный список не добавила. Всегда пожалуйста». Я ограничилась только этим и не стала пояснять, что не добавила его лишь по одной причине, чтобы избежать таких вот разборок. На самом деле следовало включить и его. Сергей натворил достаточно странностей и, опять же, мотив, способность. Чтобы окончательно сгладить неловкий момент, я собиралась предоставить Сергею возможность разделить подозреваемых на приоритетных и не очень. Не успела просто, в дверь постучали. Не начали ломиться, скорее стук получился робким, но я все равно подпрыгнула, нервы не к черту стали. Плюс еще один повод порадоваться, что я сейчас не одна. Сергей как раз ни в чем не сомневался, он уверенно направился к двери. «Кто?» — коротко уточнил он. К нашему общему удивлению, из-за двери прозвучал знакомый голос, который ни я, ни Сергей не ожидали услышать. «Я это. Хотел узнать, что вы нашли». «Надо же. Я думала, Вадим в этой истории больше не мелькнет, чтобы не получить головомойку от супруги. Она в тот вечер выглядела строгой. Да и ему все это явно тяжело дается. Может, в этом и причина? Оставаться в стороне оказалось сложнее, чем узнать хоть какую-то правду». «Нет, возможно, это и был какой-нибудь хитрый обман со стороны истинного преступника, но как-то не верилось. С первого взгляда на Вадима было ясно, что он не спал всю ночь, а то и целый месяц. Конечно, он не шатался тут как зомби, но выглядел как человек, только-только перенесший тяжелую болезнь. Хотя бы из-за этого не стоило его прогонять. А если учитывать, что он полицейский, его помощь точно пригодилась бы. Так что я показала результат своих трудов и ему». Он, конечно же, в первую очередь увидел то, что хотел увидеть. «Я тоже подозреваемый?» «Ну а как?» — развела руками я. «Никак? Я бы никогда не причинил ей вреда». Надпись на бумажке в пределах любительской схемы расследования приговором не считается. «Все равно. Меня можно вычеркнуть», — настаивал он, изучая схему. Наконец его взгляд добрался до стола. «А эта рухлядь вам зачем понадобилась?» На столе я оставила рисунки, сделанные Дариной. Самые откровенные просто сложила стопкой, те, что поприличнее, разместила в два ряда. Я не была уверена, что они хоть чем-то нам помогут, потому и расположила их вне главной схемы на полу. Один из рисунков и привлек теперь внимание Вадима. Там был изображен старый дом, которого в этих местах вроде как быть не могло. «Вы знаете, что это такое?» Мигом насторожилась я. «Это место существует?» «Существует, конечно, тут неподалеку». «Но это просто заброшка». «Скорее всего, не просто». Я предполагала, что дом был частью фантазии Дарины, неким символом, способом справиться с травмой. Но оказалось, что рисунок следовало понимать буквально, Такая постройка действительно была. Похоже, сама планировка еще дореволюционная. Дальше здание использовали то ли как больницу, то ли как пансионат, Вадим толком не знал. Потом его выкупил частный владелец, однако полную реставрацию не потянуло, и деревянный особняк так и остался торчать унылым пнем среди полей. От полного разрушения его спасла отдаленность от деревень. Он был сам по себе. Красть там оказалось нечего, и к дому приезжали разве что отдыхающие на фотосессии. Но это забава лишь на теплый сезон. Когда Вадим показал дом на карте, стало ясно, что из поселка туда можно добраться за полчаса. И это тоже говорило о многом. Сталкер мог забрать Дарину отсюда, прямо из ее дома, отвезти в тот, сделать все, что она потом рисовала. Ведь на сценах изнасилования, если смотреть не на девушку, а на ее окружение, видно, что все происходит в каком-то заброшенном здании. Дом стоит достаточно далеко, чтобы крики Дарины никто не слышал. Я понятия не имела, как он забирал ее, как увозил туда, потом возвращал, но я могла представить, каким шоком это становилось для Дарины. Грань между реальностью и ночными кошмарами просто ускользала. Как тут не сойти с ума? Да она еще долго продержалась. «Нам нужно проверить этот дом», — объявила я. «И чем скорее, тем лучше. В принципе, мы с Сергеем могли сделать это и вдвоем, но то, что с нами оказался полицейский, тоже помогло. Он был способен заметить больше, чем мы, и объяснить потом своим коллегам, как мы вообще попали в особняк. Если он не преступник, тогда он просто убьет нас в этой глуши. Интересно, сколько я буду лечить паранойю после того, как все закончится?» Мы отправились к особняку сразу же, как только закончилось обсуждение. Погода объявила унылую ничью. На этот раз без проливного дождя, но сыро и туманно. Дороги были отвратительные, размытые до грязи, едва-едва схватившиеся в осеннем холоде. Машины справлялись, и все же я не могла не подумать. Эти дороги – еще одна линия защиты от случайных свидетелей. Если Дарина была связана или оглушена, она бы никуда не делась. Возможно, преступник даже не позволял ей осознать, что ее куда-то везут. Не знаю как, но это осуществимо. И тогда из безопасности своего дома она вмиг оказывалась в какой-то параллельной реальности, где ожидают лишь мучения. Заброшенный особняк просматривался издалека. Он и правда стоял среди полей. Выглядела эта штука впечатляюще, несмотря на разруху. А может, благодаря разрухе. В прошлом, думаю, дом был вполне уютный, когда его окружали цветы и золотая рожь, когда туда вела аккуратная полоса дороги. Но теперь доски почернели, крыша частично обвалилась, стены поросли диким виноградом, даже осенью сохранившим остатки бурой листвы. Большая часть стекол оказалась выбита, и судя по тому, что осколки уже скрылись в земле, сделано это было давно, восстанавливать их не собирались, просто кое-как заколотили окна досками и решили, что этого достаточно. Выбираться из машины не хотелось, но я себя заставила. Не покататься же я направлялась. Ощущалось это как прыжок в холодную мутную воду. Дождя по-прежнему не было, но на коже оставались крошечные капельки. И пахло болотной сыростью, какой-то гнилью. Ничего страшного или подозрительного, просто умирание природы, которой, кажется, тоже не нравилось это место. Вадим двинулся первым, мы с Сергеем шли за ним, рядом друг с другом. Я так хотела, а Сергей каким-то образом догадался об этом. Знаю, что это глупо, но мне казалось, что через разбитые окна за нами наблюдают призраки. И Дарина тоже здесь, навсегда здесь, хотя и погибла в другом месте. Дверь оказалась не заперта, и это на миг подарило иллюзию, что мы все-таки ошиблись. Это обычная заброшка, которую Дарина нарисовала просто так. И все же это был короткий миг. Оказавшись внутри, даже я сразу поняла, что здесь кто-то бывает. Про Вадима и говорить не стоит. Нет, в здании было грязно, здесь собралась пыль, и все же в центре холла у двери ее было не так много. Никто тут не убирал, просто ходил туда-сюда, разносил грязь ногами. Потом пыль осела, этот человек тоже давно не возвращался, однако полностью следы его присутствия не исчезли. Я заметила только это, а вот от Сергея не укрылось и кое-что другое. «Что это?» — спросил он, указывая на царапины на полу, глубокие и, похоже, свежие. Вадим огляделся по сторонам, взял широкую доску, валяющуюся неподалеку, и приложил ее к царапинам. Совпадение оказалось идеальным. «Дверь подпирали», — пояснил он. «Замка тут давно уже нет, но, похоже, кое-кто обеспечил определенную приватность. и создал препятствие для Дарины, если бы она вдруг вырвалась. Но какой же страшный дом! Это почти иронично. Запустение в месте, которое когда-то было уютным, выглядит более жутким, чем любая берлога маньяка. Уничтоженное счастье, извращенные идеалы. Мне казалось, что тут все поросло плесенью. Она подбирается ближе, проникает в легкие. Она теперь внутри меня и уже не отпустит. А еще казалось, что я слышу крики Дарины, умоляющие о помощи именно меня, еще не знающей, что я приду слишком поздно. Сергей заметил мое состояние, нахмурился. «Может, в машине подождешь?» «Я тут одна не останусь», — поежилась я. «Знаешь, мне кажется, она именно это и хотела мне показать». «Этот дом? Почему тебе, а не мне?» — удивился Вадим. «Потому что тебе, видимо, не доверяла, примерный семьянин», — не удержалась я. Я знала, что ему будет больно, и все же ничего не смогла с собой поделать. Скорее всего, когда она рисовала этот дом, она не знала, где это, существует ли он или привиделся ей. Но потом узнала, убедилась, что он реален, захотела осмотреть его, не решилась сделать это одна и позвала меня. «Как бы она узнала о таком?» — засомневался Сергей. «Он сказал, что тут фотографируются отдыхающие». Я кивнула на Вадима. «Может, ей одна из тех фотографий как раз и попалась». «Допустимо», — согласился Вадим. «Если он и разозлился на меня, то виду не подал. Эти фотографии не только в соцсетях мелькают, но и в статьях, в новостных сюжетах. Да, она могла увидеть. Но у нас по-прежнему нет доказательств, что здесь действительно происходило нечто криминальное. Запертая дверь к таковым не относится». А мы еще и не все осмотрели. На первом этаже больше ничего подозрительного не было. Да и не могло быть. Сюда приволокли слишком много хлама, какой-то мебели, ящиков. Свободного пространства почти не осталось, а на рисунках Дарины оно было. Поэтому мы поднялись наверх. Лестница оказалась крепче, чем выглядела. Она выдержала мой вес, и Сергея, и Вадима. Думаю, вес того, кто нес на руках хрупкую девушку, тоже выдержала. На втором этаже было чуть светлее из-за провала в крыше. Но по той же причине здесь скопилось больше грязи. Даже трава какая-то по углам прорасти умудрилась. Покосившиеся сгнившие двери вели в жилые комнаты. Я предполагала, что нам придется осмотреть все, но хватило в итоге лишь одной. Я узнала ее сразу же, как только увидела. Совсем как недавно узнала этот дом. Те же старые доски, тот же мусор у стен – и дыры в дереве, обозначающие те места, где были металлические крючья. А еще даже слой пыли не мог скрыть темные пятна на тех местах, где в дерево въелась кровь. Не только я заметила это. Мои спутники тоже все поняли, хотя и не видели все рисунки Дарины, не представляли даже половины того ужаса, который она пережила. Тишина, сковавшая все вокруг, была ощутимой, тяжелой, пронизывающей. Я оказалась не в силах ее нарушить, но почувствовала невольную благодарность, когда это сделал Сергей. Для него Дарина значила чуть меньше, чем для меня и Вадима. Он первым сообразил, что нужно делать. По-моему, самое время вызывать подкрепление и расследовать ее смерть заново.